Тебе сегодня скучно со мной? А разве ты всегда должна развлекать меня? Ты ведь не гетера и не гейша. Ты просто не сможешь быть всегда ярким дивертисментом. Понимаешь, сказала я, все оказывается ужасно сложно. Ты только не кричи на меня. Я сейчас все объясню. Я очень много думаю все эти дни. Так много, что мне будет даже досадно умереть, не записав эти мысли. Если я отсюда выйду, я напишу книгу и сразу стану великим писателем. Нет, я опять болтаю чушь, и ты ничего не понимаешь. Дело вот в чем. На днях умерла Лена. Ты помолчи, не перебивай, ты не знаешь. Лена. Белоснежная девушка, волосы алые, как флаг. Умерла после удачной операции. Ни с того, ни с сего, с бухты-барахты. Что-то с сердцем случилось. А 5 лет назад погибла моя мама. Еще нелепей и страшней. И еще, теперь ответь мне, к чему вся эта возня со мной? Ведь я совершенно безнадежна. К чему замечательный Макар Илларионович будет делать сложную операцию обреченному человеку? Для чего? Чтобы я прожила еще 3, 5 лет. Но ведь даже если я останусь на подольше, мне все равно нельзя будет иметь детей. А дети – это главный смысл во всем. Хоть с этим ты согласен? В том, что главный смысл, согласен, а в остальном... Он вздохнул и замолчал. И я подумала, что он больше ничего не скажет на эту тему. Не может быть, чтобы Макс его не проинструктировал. «У меня очень старенькая бабуля», — неожиданно твердо и громко сказал он, так что я даже сначала не сообразила, в чем дело, и подумала, что это он мне хочет рассказать анекдот. «Такая старенькая, что каждый день, возвращаясь с работы, я боюсь, что не она откроет мне дверь», — продолжал он, не глядя на меня. И я поняла, что анекдота не будет. Они с дедом любили друг друга с 15 лет. Потом она 5 лет ждала его с войны, дождалась. Наконец, когда им исполнилось по 22 года, они поженились. И прожили 7 месяцев, день в день. Ты взрослая девочка, тебе не надо объяснять, что значит ждать 7 лет, а прожить с мужем 7 месяцев. Он долго молчал, прежде чем опять заговорить. Это был очередной налет банды петлюровцев. Деда повесили на глазах у молодой жены, а ей самой обрубили топором пальцы на обеих руках, все 10 пальцев, до 2-й фаланги. Но не до конца обрубили, продолжал он, по-прежнему не глядя на меня. Пальцы потом срослись, ужасно, правда, срослись, так что глядеть страшно, но все же какие-никакие руки. А в тот момент она, обезумев от боли и горя, волоча болтающиеся, как плети, руки с обрубленными пальцами, оставляя за собой кровавую дорогу, бежала на обрыв, чтобы броситься вниз, в реку. И когда она добежала, то вдруг почувствовала, как отчаянно бьется в животе ребенок, словно понимая, что она собирается сотворить, словно умоляя о жизни. Так она осталась жить. А через 3 месяца на свет появился мой отец, которого она назвала именем деда. Он рассказывал это очень просто и твердо, как-то повествовательно, как сказку рассказывал, жили-были. И от этого делалось еще страшней. И хотелось сжимать кулаки и плакать от того, что это было на свете. «Я не знаю, зачем все это тебе рассказываю, виновато», — сказал он. «Я приготовил положительные эмоции, целый вагон хороших анекдотов. Но когда я тебя увидел, то понял, что анекдоты не нужны. Поэтому рассказывай что-то не то. Именно то!» — нетерпеливо перебила я его. «Именно! Именно то!» «Ну, тогда слушай дальше», — сказал он и переложил сетку с колен на скамейку. Апельсины свободно раскатились, и один даже упал со скамейки, застряв в сетке и оттягивая ее, как баскетбольный мяч.